Все у Хагрида было без изменений, и Клык попытался показать себя хозяином избушки, и чай вкусный, и кексы твердые, а разговор, как и тогда, крутился вокруг родителей Гарри. Ну и конечно, газета лежала там, где ей было положено лежать, старая, примерно 4-месячной давности, с заметкой о попытке ограбления Гринготса. Гарри прикинул, что если подозревать Дамблдора в умышленном устройстве для него цепи приключений, то получается, старик посчитал их троицу вполне оформившейся командой, перед которой пора намечать цель. Да, как припоминается, директор признавал их сплоченным трио, даже подчеркивал это позднее, на 6-м курсе, разрешив Гарри посвятить в тайну хоркруксов исключительно Рона и Гермиону. Поэтому он не стал упрямиться и послушно вспомнил вслух, что именно в день ограбления Хагрид забрал из банка сверток для доставки в Хогвартс, а там и до упоминания имени Николаса Фламеля было недалеко, лесник, как специально, оговорился. То есть, если события режиссирует Дамблдор, то все идет по его плану. Ну не может студент, небрежно отучившийся 6 курсов, пусть даже без 5 минут слизеринец согласно мнению старой шляпы, тягаться с магом, имеющим приблизительно вековой опыт. Хотя, Сириуса он от Азкабана все-таки отмазал, чтобы иметь возможность жить в его доме, не возвращаясь больше к ненавистным дурслям. По возвращении из гостей ребята устроились в свободном уголке гостиной и, обложившись учебниками с пергаментами, еще раз обсудили посещение Хагрида и единогласно согласились, что пес мог бы и не лезть со своими слюнями к ним, что чай вкусный, а кексами можно при желании и убить, а также, что история с попыткой похитить что-то из Гринготтса и наличие на 3-м этаже запретного коридора с милым песиком как-то связаны. Больше всего был воодушевлен Рон, ему казалось, что там обязательно должны быть сокровища, и то, что размер вынесенного из банка никак не тянул на кучу золота, его совершенно не останавливало. Он лишь задумался на несколько секунд и выдал, что в таком случае там должно быть что-то волшебное. Вот так, ткнул в небо, и совершенно случайно попал. Само имя великого алхимика друзьям ничего не говорило, кроме того, что спрятанная в школе вещичка как-то связана с этим человеком. Чтобы не демонстрировать своей осведомленности, Гарри согласился, что нужно покопаться в книгах и поискать упоминания об этом человеке. Докладывать всем, что ему известно о философском камне, Поттер не торопился, боясь вызвать слишком сильное отклонение хода событий от того, что имело место в прошлый раз. И без того изменений уже накопилось достаточно много. Глава 8. Анализ. Удобно устроившись за одним из библиотечных столов, как всегда отдельно от Гермионы, Гарри принялся за уже, в общем-то, привычное в последние месяцы дело, думать и анализировать. Перебрав в памяти события первых 3 месяцев, проведенных в школе в новом варианте бытия, и сравнив с тем, что происходило в первый раз, Гарри понял, что путается, как только пытается дать оценку чему-либо, факты смешиваются в его голове, накладываясь одни на другие, а исходя из предположения, что Дамблдор как-то влияет на его поведение и на действия Рона и Гермионы, следовало все проанализировать и выработать линию, придерживаясь которой он сумеет не подставиться под Аваду, все-таки это и больно, и страшно. Самым разумным было бы не дать Волдеморту возродиться в конце его 4-го курса. Тогда можно наплевать на крестражи, хотя бы временно, спокойно окончить Хогвартс. Может, на этот раз Гермиона выберет не Рона, а его, если прикинуть по уму, до 4-го курса с турниром еще далеко, а до выбора подругой спутника жизни тем более. Пока главное, как поступать сейчас. Так, стоп, паровоз. Парнишка прикрыл глаза и медленно вдохнул-выдохнул. Попробуем рассуждать структурно, не смешивая все в одну кашу. Достал новый блокнот, раскрыл его и разделил лист пополам вертикальной линией, после чего начал в первой колонке записывать старые события, а во второй новые. Открытие ожидало его буквально сразу. То есть, то, что Рон подсел к нему в купе не просто так, а с намерением подружиться, было понятно и раньше, как не разыгрывал Рыжик удивление по поводу того, что совершенно случайно оказался рядом именно с тем самым Поттером, но сейчас взрослый Гарри четко уловил сбоинку в интонациях. Да и Молли явно обрадовалась, увидев белую сову в клетке поверх сундука на тележке. Опять же в купе его сначала отыскали реактивные близнецы, а уж потом братишку подогнали. Только вот вторым другом для него был запланирован Невилл. Недаром от него вдруг сбежала жаба, о самовольстве или свободолюбии которой Гарри позднее ни разу не слыхивал. Она и сейчас спокойно сидит или перемещается по комнате, отлавливая мух и прочих нежеланных посетителей. Рону нравится, что в спальне не появляются пауки. Так что, начиная с появления поблизости от Поттера Гермионы с ее активной жизненной позицией, Дамблдору пришлось корректировать свои планы. И в первую вылазку их отправили вчетвером, видимо, приняв во внимание выдающиеся способности маглорожденной студентки в оказании поддержки начинающему проходить курс героизма избранному. Собственно, до этого момента все совпадало, не считая обстоятельства, что Гарри отказался вести подругу к пушку. Старый Сквиб Филч оказался не в силах противопоставить что-либо полноценному волшебнику Поттеру, зато волшебное существо Пивс свою задачу решило полностью, загнало удиравших по направлению к нему неумелых волшебников на точку, с которой открывался отличный вид и на Цербера, который проснулся далеко не сразу, несмотря на всю шумиху, и на люк, который тот охраняет. Отсюда Гарри открыл блокнот с учебными планами. Ставится задача найти управу на противного полтергейста. Далее, эпизод с троллем. Поскольку обидеть Грейнджер Уизли не в состоянии, она просто проигнорирует утверждение, что с ней никто не дружит, потому что тайно с ней дружит Гарри, а официально, соседки по комнате, на ее носик насылается прыщик. Разумеется, девочка немедленно уединяется с зеркалом и своими косметическими штучками. Да, при всем непостоянстве, есть вещи, на которые все девчонки реагируют одинаково. Остается подогнать тролля. Хотя, если задуматься, то ее реакция на этот самый прыщик была несколько странноватой, да и ее поведение в туалете, вполне возможно, что было еще и некое воздействие на нее саму. Режиссер не смог своевременно отправить на выручку Гермионе Рональда, хотя наверняка знал, в какой туалет нырнула Грейнджер. Ну да, в этом месте сценарий сбойнул, и трио не сформировалось. Вместо него просматриваются два дуэта. С другой стороны, по просьбе Гарри домашние работы этого лодыря подруга просматривает и что-то там помечает. Так что в отношении Уизли определенное дружелюбие просматривается потому, что не хотелось бы, чтобы рыжик выглядел отвергнутым пышноволосой умницей. Да и к Хагриду для получения задания спасти философский камень они ходили втроем из тех же соображений, создать впечатление, будто группа поддержки для героя сложилась. Пусть длиннобородый манипулятор продолжает выполнять намеченный план. На Рождество он подошлет мантию-невидимку, а там и зеркало ей налишь покажет. Заодно объяснит его чудесные свойства. Теперь о кардинальных изменениях. По всему этому с такими трудами натянутому благолепию грязными сапогами прошелся Сириус Блэк, освободившийся из тюрьмы и, судя по последним письмам, намеревающийся принять Гарри в своем доме на Гримма 12. Таким образом накрывается медным тазом стремление директора загнать Гарри на лето к невыносимым дурслям, чтобы заставить мечтать о возвращении в Хогвартс и восторженно принять освобождение, которое принесут ему братья Уизли на заколдованном фордике. Как бы директор не учудил подлянки против крестного, который, кстати, пока для него недоступен, поскольку находится под патронажем Малфоев, людей серьезных в части скрытности и защиты своего жилища, да и нарцисса, надеюсь, сумеет удержать буйного родича на коротком поводке, чтоб не рвался в сомнительные приключения. Нет, жалеть о том, что инициировал освобождение Сириуса, Гарри не собирался. Просто возьмет пример с Гермионы, хорошенько подумает и как-то разрулит этот вопрос. Тут ведь вот какое дело, для умеющего аппарировать мага стены или двери никакого значения не имеют. Конечно, если нет какой-то специальной магической преграды, да и расстояние не помеха, хватило бы сил, и маг четко представлял место прибытия. Выйти один раз в день из дома на Тисовой и один раз зайти обратно для него не проблема, так что старушка Фиг доложит директору то, что надо. А если уже дома что пойдет не так, пойдем по плану, да длиннокостыляем и просто руками, а Вернона успокоим табуреткой. Ну или да таблеткой, а Вернона сковородой. План принуждения к миру прикинем на ходу. Можно даже магию применить, заговорным методом, если что, палочка чистая, пусть попробуют подкопаться. Тетка же рукам воли не дает, а вопли ее мне сейчас глубоко до фонаря. Вопрос в том, чтобы каким-то образом уговорить Сириуса вести себя сдержанно и избегать общения с Дамблдором. Очень уж Блэки вспыльчивы, и как бы достучаться до мозгов Сириуса. Значит, в ближайших планах разъяснительная работа. Пора пообщаться с крестным, пусть даже и на территории Малфоев, где тот, скрипя сердце, пока обитает. И лучше поскорее, пока их сынуля в школе, а не приехал на каникулы. А то ведь они по-прежнему друг друга не переваривают. Нашепчет сгоряча этому павлину чего-нибудь такого, зубосклеивательного, и все отношения на смарку. Достав пищи и принадлежности с пергаментом, Гарри принялся писать письмо дяде Люциусу. В этот роскошный загородный дом он хаживал не только через камин, но и снаружи сюда наведывался в сопровождении егерей, поэтому аппарировал уверенно, едва получил сообщение о том, что его будут рады видеть. Сахатик, крестный, кажется, давно ждал его прямиком за воротами, чтобы обнять. Он аж от нетерпения подпрыгнул к Гарри и сжал его в объятиях. «Не раздави меня, бродяга. Добрый вечер, дядя Люциус». «Здравствуй, Гарри», — отчетливо поморщился блондин. «Проходи, нарцисса ждет нас за столом. Да и ты, Сириус, заходи в дом». Ужин прошел чопорно, в разговорах о погоде. Упомянули и состояние дома семейства Блэк, видно, побывав там для ревизии, признав, что домовик явно не справляется с его обслуживанием. Также зацепили вопрос о самочувствии Сириуса, которому прописали горный воздух и пешие прогулки до самого Рождества. А потом мужчины перешли в курительную, куда подали кофе и бренди. Сигары тоже имелись в наличии, но никого не заинтересовали. Поттеру плеснули на самое дно широкого бокала янтарной жидкости, пахнущей крепким спиртным и чем-то вкусным. Кажется, дорогими конфетами. Не перестаю удивляться, Гарри, как тонко ты устроил пересмотр дела Блэка, сразу четко по теме высказался Малфой, то ли иронизируя, то ли и вправду так считая, хотя улыбнулся при этом ядовито. Очень боялся напортачить, мальчик постарался ответить уклончиво и неопределенно. Весь ужин, следя за действиями благородно воспитанных взрослых и выбирая нужную вилку, он невольно вспоминал незавидную судьбу этих красивых мужчины и женщины после прихода к власти темного лорда. У Люциуса вообще палочку отобрали, а драка наказали, заклеймив и направив в Хогвартс с невыполнимым заданием убить Дамблдора, что окончательно ввергло в панику его красивую матушку. «Дядя Люциус, принял он внезапное решение, а ведь вам возрождение Волдеморта ни к чему». Малфой непроизвольно поморщился, не презрительно, а болезненно. «Метка напоминает о себе при звучании имени того, кто ее поставил», — прокомментировал Гарри. «Сочувствую, а ведь темный лорд потребует отчета о расходовании средств, которые поручил вашему присмотру», — поднажал Поттер, озвучивая мелькнувшую у него догадку. «Уверен, что сумею убедительно отчитаться», — непроизвольно проговорился Малфой. «А может, просто тонко съязвил, с таким человеком сложно быть в чем-то уверенным. Перед тем повелителем, который отправился убивать годовалого младенца, возможно, но после десятка лет бесплодных и бессмысленных скитаний в бестелесной форме у кого угодно испортится характер», — нагло ухмыльнулся мальчуган. «Мистер Поттер», — глаза блондина полыхнули гневом, — «что вы себе позволяете? От того, что правда сурова, она не перестает быть правдой. Вы с тетей Нарциссой и Сириус самые близкие мои родственники в волшебном мире», — поспешил ослабить нажим Гарри, стойко выдержав взгляд дядюшки. «Я не хочу вас потерять, и еще мне не пристало с вами хитрить или недоговаривать», — добавил он, обведя взглядом мужчин. «Ты что-то знаешь, Сахатик», — поспешил прийти на помощь Сириус, которому ход разговора определенно нравился. Он явно недолюбливал это белобрысое семейство, но был вынужден сдерживать характер, находясь в зависимом от него положении. Тем более, что умница-крестник в своих письмах призывал его вспомнить о вежливости и не пилить сук, на котором повис. Увы, принял подачу подросток. Пророчество о том, что или я лорда укокошу, или он меня прихлопнет, запущено к исполнению. Так что, наши с ним судьбы крепко связаны. Поэтому, дядя Люциус, надеюсь, что вы извините некоторые шероховатости в моих манерах. Трудно строить изящные фигуры речи, осознавая предстоящее противостояние со столь умелым и могущественным магом. А вы не могли не почувствовать в конце минувшего лета или начале осени усиление господина. Были некоторые ощущения, неожиданно сознался Люциус, но не настолько впечатляющие. Неожиданно оборвал он фразу, не закончив предложение. «Ты об этом хотел поговорить?» Предупреждая о визите, он явно спешил свернуть тему. «Нет», — прекратил наезд Гарри, — «о Дамблдоре. Он достаточно плотно опекает меня, готовя к исполнению пророчества не в пользу второй стороны. И мне с ним не очень хочется ссориться, все-таки очень могущественный волшебник. А я всего лишь мальчик, умеющий аппарировать уже на первом году обучения», — не замедлил отметить Малфой, хмыкнув. «Приходится стараться. Надеюсь, это останется между нами». Оба взрослых кивнули, что-то прикидывая в уме. «Тогда мне потребуется некоторая поддержка, Сириус. На эти каникулы я официально останусь в школе, но стану бывать у тебя», аппарируя прямиком на крыльцо Дамана Гримма. «Интересующимся объясню, что пока не могу доверять человеку, просидевшему в тюрьме почти столько же, сколько мне лет. Ну, а ты за это на меня надуешься. Не нарочно, а когда тебя об этом спросит». Блэк неохотно согласился. Он вообще был не очень похож на самого себя, тихий и молчаливый, хотя на крестника поглядывал с удовольствием. Похоже, сработал старый метод. Если не можешь что-то победить, возглавь. В данном случае, предложи участие в новом приключении, от чего шилопопы и бродяга уж точно не откажется. И еще, Сириус, ни в коем случае не встречайся с Дамблдором, а лучше даже письма от него сжигай, не читая. Обидься, что он не отмазал тебя от тюрьмы. Опять же, если кто спросит, а я и взаправду на него зол, как Мантикора, ухмыльнулся крестный. Просидеть 10 лет без суда, который за 5 минут во всем разобрался. Понимаю, потому что и у меня тоже был свой вариант Азкабана, Макгловский, улыбнулся Гарри. Жить у людей, которые каждым жестом, каждой интонацией подчеркивают, что ненавидят тебя, не самое приятное в жизни. Дядя Люциус, спасибо, что приняли, но я ведь опять без спроса удрал. Поспешу в школу, пока меня не хватились, а ты, племянничек, все-таки заходи к нам запросто. Напомню, тетя Нарцисса почти всегда дома. Кажется, Люциус успел кое-что обдумать про себя. Все-таки он сегодня почерпнул кое-какую новую информацию. Политик, как-никак, не мог не заметить, что Поттер понемногу делится довольно ценными сведениями. Естественно, он заинтересуется источниками этих сведений, но вот этим Гарри точно не собирался делиться. Уж точно не сразу и не всем до конца. Полную версию похождений боевика-подпольщика Поттера будет знать очень узкий круг людей. Глава 9. Рождество. В декабре Хогвартс завалило снегом, поэтому по утрам от крыльца замка до сарая с метлами Гарри довозил Гермиону на своем нимбусе. Не пробираться же через сугробы, которые ей по колено, а то и выше. А потом они полчасика крутились над стадионом еще в темноте. Укрывшая все вокруг белизна сильно увеличивала освещенность, даже если небо было затянуто тучами. Сочетание белого, искрящегося под неверным светом луны, снежного покрова и резких ломаных, иногда почти угольных, теней от деревьев и вышек трибун, вся эта полунереальная картина создавала какую-то особенную атмосферу сказочности. И парень не раз подмечал, что Гермиона в такие моменты больше витает где-то в мыслях, чем просто летает и наслаждается полетом. Таких нагрузок, как в первый раз, он больше не давал, по шагам обучая подругу хитростям пилотажа, что называется, до разогрева, а не до упада. Девочки все-таки не столь крепки физически, как мальчишки. Свои упражнения ребята заканчивали, едва загорался свет в окнах избушки Хагрида, который вставал затемно, чтобы привести в порядок дорожки. Снег выпадал почти каждый день, то разгребать приходилось, то просто разметать. А потом, после переодевания, до завтрака сидели в гостиной поодаль друг от друга, занимаясь всяк своим делом, чаще всего, домашними работами. Гарри не тратил на них слишком много сил, чтобы не чересчур блистать в учебе. Свыше ожидаемого до редкого превосходно, то есть в отличники не стремился, но и на упреки не нарывался. А еще, по просьбе Гермионы, родители Лаванды прислали из дома книжку про портняжные чары, почему-то в библиотеке ничего подобного отыскать не удалось, и Поттер таки смог завершить первый этап запланированных шагов по самообразованию, перешил старые брюки, доставшиеся ему в наследство от кузена. Не так-то просто это оказалось и не с первой попытки вышло удачно. Увы, устройством одежды он до этого как-то не сильно интересовался, потому введенные в заклинание параметры были по неопытности не совсем верны. Плюс в процессе что-то пошло не так, так что первый вариант переделки получился четвероногим. Ну, по крайней мере, это похоже на изначальный замысел, думал Гарри портной, почесывая в затылке и вспоминая самый первый опыт. Он тогда из старой рубашки, которую было не жалко, парой лихих взмахов палочки сотворил нечто уж вовсе фантасмагоричное, что подошло бы какому-нибудь инопланетянину, горбатому, кривому и с множеством разновеликих конечностей. Серьезная обычно Гермиона, увидев сие творение, хохотала до слез. А еще он много тренировался в наговорах и нашептываниях, обычно на уроках вроде истории магии или защиты. Клал перед собой ластик и отрабатывал. «Чтоб ты лопнул, чтобы тебя разорвало, чтоб тебя сплющило, чтоб тебя об стенку шмякнуло. Прогресс был медленным, но неуклонным. Гермиона, как выяснилось, тоже не спала в оглоблях, находила и разучивала чары, которые показывала другу. Девчачьи, в основном, то есть визуально-эстетического характера. Бабочек там напустить, цветочков насоздавать, дым колечками или розовый туман. Она сама разыскала и научилась накладывать водоотталкивающий импервивус, про который Гарри забыл, и два варианта очищающих, о существовании которых он даже не подозревал. После уроков успевали вместе со всеми поиграть в снежки, позаниматься в библиотеке, но после ужина в гостиной не засиживались, отрубались из-за раннего подъема. Тут Гарри, кстати, вспомнил заглушающие чары, чтобы соседи спать не мешали. И еще, чтобы этих самых соседей не тревожил звонящий ни свет ни заря будильник. По старой памяти, как в самый боевой период последней войны, пытался подслушать мысли или чувства темного лорда, но ничего внятного добиться не мог. Результаты этих попыток приводили к возникновению перед внутренним взором то розовых пони, то желтых слонов, то еще какой-то дребедени, которая и снилась до сигнала будильника. Похоже, Волдемарт свое сознание тщательно закрывал. Или Гарри куда-то не туда ломился, хотя, перед каждой попыткой сосредотачивался на шраме, надавливая на него пальцем. А если пробовал очистить сознание, то тоже засыпал, но уже без снов, и ничего не помнил после пробуждения. То есть область Окклюменции или Гиллименции так и осталась для Поттера чем-то смутным и почти недоступным. Подозрение, что на его друзей кто-то оказывает воздействие, не давало покоя. Да и сам он иногда вел себя странно, словно у него мозги переклинивало. Ведь того же тролля мог запросто связать давно знакомым инкарцера, а не удирать от него через половину замка. Так, вроде и незаметно, подкрались каникулы. Гарри записался в число немногих остающихся в школе. «Мистер Поттер, разве вас не пригласил к себе крестный?» Как всегда сухо, практически не меняясь в лице, поинтересовалась их декан, задержав Поттера после трансфигурации. «Пригласил, профессор МакГонагалл», кивнул Гарри и постарался смутиться. «Но я решил воздержаться от поездки к нему. Все-таки, человек столько лет провел в тюрьме, а в подобных учреждениях хорошему не учат. Так считают мои дядя и тетя. Самое смешное, что я ни словом не солгал. Ведь от поездки я действительно воздержусь, и мои родственнички действительно так говорят», ухмыльнулся про себя несостоявшийся слизеринец. «Вот и все, короткий разговор, и можно спокойно ждать в подарок мантию-невидимку, а уже потом аппарировать к Сириусу. Да и с Гермионой он на этих каникулах собирается встретиться. Людей в школе осталось мало, зато все четверо Уизли домой не поехали. Ничем особенно умным ни Рон, ни близнецы не занимались, в отличие от вечно серьезного Перси, который тоже бездельничал, но зато с очень важным выражением лица. Гарри в компании со своим рыжим приятелем откровенно валял дурака, изредка делая вид, что пытается найти хоть что-нибудь про Николаса Фламеля. Ждал подарков. Прекрасный вечер, когда в большом зале преподаватели и немногочисленные студенты праздновали за одним столом, хлопушки, поддатые профессора, ну и мантия от неподписавшего записку директора. Вообще-то, похоже, она уже меченая, потому что изделие самой смерти, как он помнит, не укрывает от взгляда Дамблдора или искусственного глаза Лжегрюма, но в остальных случаях должна служить превосходно. Ну, в теории, для внедрения посторонней вставки зачарования в старую структуру чар лезть не обязательно, рассуждал Поттер, прикидывая планы на будущее, и даже нежелательно из-за риска испортить, да и маскировать сильно не должны были. В теории, я сейчас наивный первокурсник и не должен даже заподозрить такое, не то что отыскать, так что найти и отодрать жучка будет несложно. Лучше будет не скидывать его сразу, а надорвать связь, подготовив к этому. Нечего привлекать внимание. При Роне Поттер не стал вскрывать пакет с мантией, а засунул его в сундук, сконцентрировав внимание на свитере и пироге от миссис Уизли. От Гермионы вместо планировщика домашних заданий получил роскошный набор по уходу за метлой, девочка явно изменилась. Он тоже ей не конфеты отправил, ибо не солидно уж как-то, а набор гребней, которые самолично зачаровал не путаться в волосах. Заклинание вызнал у Анджелины, которая также кудрявая от природы. Две их таких на факультете, которым завиваться не нужно. Ну и Дин еще, Дели Джордан, но они просто коротко стригутся, потому что мальчики, у них спрашивать было бесполезно. Правда, пока вы спрашивал, чуть не пожалел о своем порыве. Понимающие лукавые взгляды и хихиканье девчонки по-прежнему смущали. Видимо, сказывался куцый опыт общения с противоположным полом и, как следствие, отсутствие привычки. Наконец, настал намеченный день. От Рона Гарри оторвался, когда тот завязал с братьями разговор о квиддиче, ушел подземным ходом через статую Горбуни и, не доходя до сладкого королевства, аппарировал на крыльцо Дамана Гримма. Тут, как и раньше, были навешаны маглоотталкивающие чары, отчего ни крыльца, ни дома обычные люди не видят. Сириус уже ждал. Обнялись и прошли в прихожую. Тусклые газовые рожки, засушенные головы домовиков и подставка для зонтов из ноги тролля – все, как обычно и знакомо. «Приветствую вас, миссис Блэк», – обратился Гарри к незашторенному портрету, при этом склоняя голову в некотором подобии поклона. «Я Гарри, внук Дарей, сын грязнокровки», – прошипела нарисованная Вальбурга, на что мальчик ничего не ответил, проходя мимо. Позади слышались еще какие-то нелестные эпитеты в адрес Сириуса. Старая леди так и осталась особой раздражительной и несдержанной. «Позови Кричера, крестный», — попросил Поттер, усаживаясь за грязный стол на неопрятной кухне. Сириус с удивлением на него посмотрел, но просьбу выполнил. «А, вот и ты, лодырь и неряха», — приветствовал Гарри, явившегося на зов негодяя в засаленной набедренной повязке. «За тобой неисполненное поручение от хозяина Регулуса. Надеюсь, медальон цел?» Эффект заявления оказался посильнее молотка по лбу. На сморщенном длинноносом лице домового эльфа, словно в калейдоскопе, прошла длинная череда смен выражений, завершившаяся унынием. Но ответа так и не прозвучало. «Сириус, ты адское пламя наколдовывать умеешь? Это очень опасно, Сахатик. Пожар уничтожит целый квартал. Его не остановишь. А зачем это тебе вообще нужно?» Сириус явно был растерян. От встречи с Гарри он подобного точно не ожидал. «Твой младший брат стащил у Волдеморта Харкрукс, сделанный из медальона Салазара Слизерина, якорь души», — пояснил подросток крестному, силившемуся вспомнить полузнакомое слово. «Сам при этом погиб, но поручил верному Кричеру уничтожить злую вещь. Для этого нужно или подержать медальон в адском пламени, или капнуть на него ядом Василиска. Можно еще гоблинской сталью рубануть, если она с этим ядом когда-то соприкасалась. Вот только самих Василисков если и выращивают, то лишь в закрытых питомниках, а диких уже несколько столетий никто не видел. Таких опасных тварей всех уничтожили. Вряд ли где-то мог сохраниться яд, или ядовитый клык. Гарри Поттер великий волшебник, неожиданно проскрипел Кричер. Но он не знает, какие сокровища хранятся в доме древнейшего и благороднейшего семейства Блэк, и ушел, шаркая на каждом шагу. Уже через несколько минут на лоскуте драконьей кожи, расстеленной поверх чудесным образом ставшей чистой столешницы, лежали хорошо знакомый медальон и клык вдвое меньший, чем тот, которым Гарри на втором курсе пропорол дневник Тома Риддла. И Гарри, и Сириус были удивлены, но если парень был приятно удивлен и обрадован такой находке, то, судя по лицу Сириуса, тот и не подозревал, что у них в доме есть клык Василиска. «Надень перчатки из драконьей кожи, Кричер, удивительное дело». Домовик куда-то стремительно смотался и вернулся уже в перчатках. При этом он даже не ворчал. «Возьми клык двумя руками и замахнись». Команда была исполнена мгновенно. «Откройся», — произнес Поттер на парсилтанге. «Бей, это уже Кричеру». Удар, визг боли и струйка дыма. Кричер выполнил свой долг перед хозяином Регулусом, констатировал мальчик ровным голосом. «Теперь он будет преданно служить хозяину Сириусу». «Да, господин Гарри Поттер», — домовик выглядел озадаченным. Он переводил взгляд с клыка в своих руках на покореженный медальон и, кажется, ничего не понимал. Осознание только что содеянного приходило к похоронившему последнюю надежду старику медленно. «Хозяин Сириус разбил сердце хозяйки Вальбурги», — наконец проскрипел он вредным голосом. «Хозяин Сириус выздоровел и исправился. Он женится, и в этом старинном доме зазвучат детские голоса», — парировал Гарри. «Я все слышу, сын грязнокровки», — донесся из прихожей голос портрета. Крестный, сохранявший безмолвие, пучил глаза и хватал ртом воздух. «Сахатик», — наконец выдавил он из себя, — «ты монстр. Что это вообще было? У всех есть какие-то недостатки», — сделал невинное личико Гарри, и, проигнорировав вопрос, добавил: «А ты ступай, повинись перед матушкой и пообещай, что уже в этом году женишься на маглорожденной. Иди сюда, сын грязнокровки», — донесся из прихожей вопль портрета. «Чему это ты учишь моего непутевого сына, леди?» — обратился Гарри к портрету, вернувшись в коридор. «Вы ведь наизусть помните фамильный гобелен своей семьи?» Блэки состоят в родстве со всеми чистокровными фамилиями, причем опасно близком. Женитьба на потомственной волшебнице для вашего сына – путь к кровосмешению, за которым следует вырождение. Это моему папе повезло жениться на красавице, умнице и исключительно талантливой маглорожденной. В результате у них получился вот такой замечательный я. Смотрите, экспекто патронум, из волшебной палочки появился роскошный олень, которого Сириус завороженно похлопал по теплому крупу. Телесный удивленно прошептал он. «А мне всего 11», — продолжил Гарри. «Хотите таких же могучих внуков?» Вальбурга явно оценила увиденное, потому что устало кивнула и попросила задернуть шторки на раме. Старой волшебнице нелегко расстаться со впитанными с молоком матери принципами чистокровности. «Сахатик!» — воскликнул Сириус. «Я просто не понимаю происходящего. Ты ведешь себя не как ребенок, а словно старший брат или наставник. И с Люциусом ты разговаривал более чем на равных. И он это стерпел, а я его характер знаю. Тех, в ком не почует крепкой воли, он сгибает, не церемонясь. Ты кто? Куда девался мальчуган-первокурсник? Не переживай так, крестный», — спохватился Поттер. «Мне пришлось очень быстро повзрослеть. Иногда не могу скрыть этого, особенно в моменты, когда нужны решительные действия, а не детский лепет. Ты, когда в Азкабан садился, о чем думал? Где был твой разум, когда отдавал годовалого меня Хагриду? Надо было поймать Петтигрю и отомстить за Джейми и Лилс», — стиснул кулаки крестный. «Детский лепет», — отрезал Гарри, укоризненно глядя на, казалось бы, взрослого человека. «Ты сейчас точно так же бы поступил, поручил заботу о младенце доброму наивному великану и престарелому магу, а сам помчался воевать? Ну, судя по замявшемуся Сириусу, точно так же, эх, все-таки люди, очень разные существа», — думал парень, разглядывая смущенного мужчину как нашкодившего мальчишку, которому давно полагается сеанс стимуляции головного мозга через седалище, розгами. У кого-то в боях и передрягах год за три идет, а кто-то до старости не взрослеет, несмотря ни на что. Найди себе бабу порешительнее и порассудительней, чтобы держала тебя в ежовых рукавицах, и слушайся ее во всем. Потому что так дитяти и остался. Опять ведь влипнешь куда-нибудь, если тебя за задницу вовремя не ухватит. Гарри помнил, каким несчастным этот Сириус жил в этом самом доме, когда здесь квартировал Орден Феникса. Андромеду попроси, пусть она найдет тебе разведенку или вдовушку. Андромеда замужем за маглорожденным, возразила из-за занавеси Вальбурга. А какая дочурка у них родилась? Восторженно воскликнул Гарри. Красавица, между прочим, метаморф, на Аврора учится. Туда ведь слабаков не берут. Мне известно ваше отношение к маглам, мистер Поттер, донесся из-за шторки холодный голос старой волшебницы. Но опыт многих поколений старых семей говорит, что принципы чистокровности возникли не на пустом месте. Принципы чистокровности указывают на то, что людям нравится испытывать чувство собственного превосходства. Хорошо, если заработанного, но намного легче делать это, козыряя предками или родословной, не утруждаясь поисками других оснований, отчеканил Гарри, постепенно закипая. А, между прочим, среди родившихся в этом веке волшебников Британии, сильнейшим по праву считается полукровка Волдеморт, а следом за ним идет Северус Снейп, тоже полукровка, умеющий летать без метлы. Так теперь что, Сириусу на Магле жениться? Неожиданно спросила все еще занавешенная Вальбурга. А хоть бы и на Магле, махнул рукой Гарри. Чай, встречал на курортах сестричек медицинских или докториц аппетитных, подмигнул он крестному. Эти дамы умеют и присмотреть, и пациентов к порядку призывать, так что и тебя образумит. Кстати, известны ли случаи, чтобы у пары, где лишь один из супругов волшебник, родился магл или сквиб? Сквибы рождаются только в полностью волшебных семьях, где не было связи с маглорожденными или маглами, резко заявила Вальбурга. Шторка, занавешивающая ее портрет, отъехала в сторону. А тебе, сынок, стоит прислушиваться к тому, что говорит этот мальчик. Он весьма ясно мыслит для своего возраста, добавила она уже задумчиво. Да что ты, мама, он же сущую дичь несет, не может Нюниус быть сильным волшебником. Крестный, я и сам недолюбливаю эту мышь летучую, но он еще школьником заклинания разрабатывал и зелья улучшал, пока вы с моим папой гадости для него придумывали. Так что не повторяй неправду, которая уже 10 лет, как устарела. Кстати, не припомнишь, кто ее придумал? Кого придумал? Растерялся Сириус. Врагу, будто уже с подземелья слабак, ведь сильного врага презрительной кличкой не называют. Обычно Питер это говаривал как бы между делом. Ну так, в разговоре поминал, типа, что этот бесхребетный слизень опять Слакхорну поддакивал, или заработал у Флитвика поощрительные баллы, напряг память Блэк. Хитрая тактика, стравить сильных и поглядывать, как они рвут друг друга, задумчиво пробормотал Поттер. Хотя, если бы не этот предатель, был бы я сейчас горбоносым и носил фамилию Снейп. Даже и не знаю, благодарить ли за это Петтигрю, или заводить на месте. Ты знаешь, где прячется хвост, утвердительно произнес Сириус. Знаю, но тебе скажу только после того, как покачаю на руках твоих детей, троих, не меньше. Со стороны портрета донеслось ехидное старушачье хихиканье. Ну ладно, Сириус, мне пора, меня еще в одном месте ждут. Эй, подожди, как же так, я должен же знать. Крестный явно был выбит из колеи и судорожно подбирал слова. Дети, Сириус, дети. Кивнув на прощание, Гарри покинул дом Блэков. В дом Гринджеров Гарри позвонил из ближайшей от дома Сириуса телефонной будки. Ответил отец, сказал, что девочки ушли в магазин, но он будет рад видеть Поттера и без них, потому что им есть, что обсудить. Примерно через минуту Дэн открыл заднюю дверь дома перед аппарировавшим прямо на крыльцо мальчуганом. «Ты старше, чем выглядишь», — не стал тянуть кота за хвост Дэн. Как только они прошли в гостиную и гостю был предложен чай, Гермиона говорит, что в школе это почти незаметно, кроме моментов, когда тебя видит только она. Хотелось бы знать, в чем дело, и откуда такое внимание к нашей дочери, ведь ты ее постоянно опекаешь, а скорость обучения. Нет, Гермиона очень способная девочка, но по ее словам, она в заклинаниях уже сравнялась с выпускниками, и это всего-то за 4 месяца. За 3, невозмутимо поправил Гарри, чуть помолчал, взвешивая следующую фразу и, решив, что все одно потом правда может всплыть, по его неосторожности, к примеру, а в таком случае произнесенная сейчас ложь в будущем будет выглядеть совсем не кстати, уж лучше самому все сказать, и даже лучше, что они сейчас один на один, а то та же Гермиона его живым не выпустила бы, все бы вытрясла, включая душу, а умения мои от того, что все это я уже учил несколько лет, я погиб незадолго до своего 18-летия, но по стечению обстоятельств вернулся в себя 11-летнего. Вы с Эммой видели меня в этот момент, стоял около вокзала как кувалдой по темечку ударенный, Дэн, начавший было приподниматься, чтобы немного осадить мальчонку-выдумщика, буквально рухнул в кресло в крайней степени удивления. Прямой, тяжелый и какой-то усталый, взгляд сидящего напротив собеседника принадлежал кому угодно, только не ребенку. Ребенок даже изобразить такое не сможет. Как сказала бы Трелани, влияние Меркурия предопределило день шокирующих новостей. Не везет сегодня психике окружающих. Гарри прошел к бару, достал первое, что попалось, какое-то виски, и, набулькав полбокала, протянул вербально нокаутированному Дэну, попутно добавив немного информации. «Мы дружили с Гермионой в той прошлой жизни, поэтому знаю о ее способностях. Она умница, не раз меня выручала и многому научила. Сейчас я пытаюсь исправить прошлые ошибки и не допустить собственной гибели. И еще много других. Это не очень просто. А планы на нашу дочь у тебя какие?» Поинтересовался мужчина через несколько минут молчания, выпитого, словно вода, виски и пристального рассматривания Гарри. Тому даже как-то неуютно стало. «Не детские», — чуть улыбнулся Гарри, почти физически ощущая, как разряжается атмосфера. «Дэн, я пока настолько ни в чем не уверен, что кроме как в телеграфном стиле отвечать не способен. И не говори девочкам, пожалуйста. Вообще-то они нечто подобное между собой обсуждают. То есть, ты что, готов во второй раз связать свою жизнь с той же девушкой? В прошлый раз Гермиона выбрала не меня», — сознался Гарри, при этом испытывая не самые лучшие ощущения от сказанного. «Вот этого я им точно не скажу», — несколько нервно расхохотался Дэн. Глава 10. Новые планы. Вернувшись в школу, Гарри выдержал настоящий штурм со стороны Рона, все нервы вымотавшего вопросами о том, куда так надолго запропастился его друг. Еле отбрыкался, соврав, будто заснул в уютном уголке библиотеки между стеллажами. Отмазка железная, этого балбеса туда кнутом не загонишь, пряником не заманишь, ибо неприятность первого он понимает уже постфактум и быстро забывает, а вторых на него не напасешься. Однако тревожный звоночек от бережно лелеемой паранойи прозвучал. Поттер в очередной раз насторожился, Было похоже, что невнимательного обычно приятеля кто-то принудил проявить столь настойчивое любопытство. Насчет считывания полученной Рыжиком информации заинтересованным лицом сомнений не было. Во время приема пищи в Большом зале искусному легилименту Дамблдору достаточно мимолетно встретиться взглядом с без конца крутящим головой приятелем, чтобы обо всем разузнать. Зато обычно уткнувшуюся в книгу подругу так запросто не прочитаешь, тем более, после его намека ей, что смотреть в глаза профессорам, особенно некоторым, не стоит, так как от чего-то после этого мысли ученика становятся известны не только этому самому ученику. Да и сам Поттер всегда задумчиво опускает взор, если неподалеку маячит вырвиглазной расцветки директорский балахон, это само собой вошло в привычку. Но как кого-то принудить выведать то, что интересует директора? Как он этого добивается? Зельем такой четкой задачи не поставить. Для человека под Империусом урона слишком осмысленный взгляд. Вроде бы, да и опасен такой прием. Увидит симптомы кто-нибудь из чистокровных детишек, подкованных стараниями родителей в особой магии, брякнет своим, и ненужное стороннее внимание обеспечено. Может ли легилимент подсадить какую-то мысль в качестве навязчивой идеи? Непонятно. МакГонагалл не спрашивала на обеде, почему меня нет, спрашивала. Сказал, что не знаю, уверенно припомнил Рон. Значит, его просто навели на нужную мысль. Маленький он, все-таки, восприимчивый. О чем его спросит, о том и думает. Наверное, и сам Гарри в этом возрасте был таким же. Да и Гермиона тоже. Как пластилин в руках людей искушенных. Это он сейчас слегка отвердел. Плюс где-то в глубине пара опасных колючек прячется. А вот подруге и приятелю противиться взрослым тяжело. Зачастую они просто не понимают того, что на них кто-то влияет, принимая все за чистую монету. Спать в этот вечер Поттер отправился рано, чтобы встать ни свет ни заря, и хорошенько все обдумать в одиночестве и тишине. Раннее утро, гостиная, погруженная в темноту и лишь свет от одиноко горящей свечи едва-едва разгоняет ее в одном из углов просторного помещения. За своим столом Гарри устроился по привычке, ему там было вполне комфортно. Сожалел он только о том, что в пустынной гостиной не наблюдалось буйной шевелюры подруги за одним из столов или в кресле у камина. Этого, к его некоторому удивлению, сильно недоставало. Но думалось все одно хорошо, да и планировать получалось успешней, чем если бы рядом находился кто-то из семейства Уизли. Все же большая часть рыжих чересчур шумные. Гарри даже замер на минуту, осознав и наконец-то поняв эмоции Гермионы, когда она раньше, там, в прошлом, возмущалась их поведением и тем, что они ей мешают своей бестолковой суетой и пустыми разговорами о Квиддиче. Бедная Гермиона, ему сейчас мешали, ну, то есть отвлекали, только братья Уизли, а ей-то в полной гостиной каково было. Похлопав невидящими глазами, устремленными в никуда, Гарри встряхнулся и вернулся к прерванным думам. Прежде всего, решил изучить способы определения наложенных чар из числа тех, что должны стоять на вооружении у разрушителей проклятий. Может, удастся обнаружить нечто подобное на Роне, да и о мантии не стоит забывать, при работе с ней подобные знания лишними не будут. Затем стоит разузнать о принуждающих воздействиях, создаваемых волшебством. Не одни же Империус с Конфундусом существуют. За столько веков маги не могли не придумать еще каких-нибудь заковыристых и хитрых заклинаний, предназначенных именно для этих целей. Правда, оставалась возможность того, что разработавшие подобные чары волшебники не пожелали делиться ими с остальными, оставив их только для личного пользования. Но поискать точно стоит. Кстати, мысль Гарри неожиданно вильнула в сторону. Флитвик любит показывать ученикам пляшущий ананас, а перед битвой за Хогвартс Минерва МакГонагалл оживила доспехи и статуи, послав их в сражение. Ведь это один и тот же прием. А, если его можно применить к оживленному неживому, то что насчет живого, которое даже оживлять не надо? Ох, блин, чтоб вам оборотку с волосами носорога и гориллы подлили, интриганы недорезанные. Насколько легче жить было бы. Снова в мозгах вспух клубок вариантов из предположения и гипотез. Все-таки не стратег он и не аналитик. Боец, злой и везучий до умопомрачения, командир, волевой, тактик, опытный и в меру безумный, что-то большее, увы. И как у Гермионы голова не лопается, когда она думает. Кстати, бродящий кругами мыслительный процесс внезапно натолкнулся на идею, ведь именно Гермиона после шестого курса как-то внушила родителям мысль о необходимости уехать в Австралию. Значит, профессора могли таким же приемом мотивировать Рона на поиски Поттера. Этот день Гарри провел в библиотеке, более вдумчиво и подробно разбираясь с чарами пляшущего ананаса. Действительно, пришел он к выводу, статуи оживляются аналогично, и действия их задаются точно так же. Достаточно сложно, но паренек был упорен, и достиг некоторого успеха, заставив вечером книги отрастить себе ноги и разойтись по своим местам на стеллажах, шатаясь, кренясь на бок и бодая с разбегу стеллаж, но все-таки, а на другой день разбирался с выявляющими чарами, вот уж где одни сплошные тонкости. Тема оказалась настолько обширной и трудной для понимания, что просидел над ней до конца каникул. Больше он школу не покидал, чтобы не нарваться на новый всплеск интереса к себе. На ужине, вернувшаяся с отдыха подруга лишь хищно улыбнулась парню, взглядом обещая ему нечто уж совсем непонятное, но явно не несущее ничего приятного. Выходя из большого зала и улучив момент, ухватила его за запястье и не выпускала до самой факультетской гостиной, где мгновенно утянула в укромный уголок, а там, приперев его к стене, ткнула пальчиком в грудь и вкрадчивым ангельским голоском дознавателя священной инквизиции спросила: «Значит, получается, ты с самого начала знал, кто такой Николас Фламель?» Гарри судорожно кивнул и только попытался хоть что-то сказать в свое оправдание, но не успел, так как тут же получил милым, но оказавшимся таким твердым кулачком в челюсть. А я, как дура, книги лопатила, столько времени впустую. Девочка пылала праведным гневом. Ее, обычно медовые, глаза горели темным огнем, поза тела, взвившиеся без всякого ветра густые кудри и что-то непонятное, какая-то слепая и беспощадная энергия, веявшая от нее, чем-то неуловимым напоминала Гарри незабвенную Беллатрикс Лестриндж. Парень машинально потер скулу. «Синяк будет», — подумал он, а вслух все же попытался уточнить. «То есть папа тебе рассказал про то, что я второгодник?» Практически шипя, припечатала Гермиона и, резко развернувшись на каблучках, обдав его волной пахнущих шоколадом кудрей, пошла в тот конец гостиной, где сидели ее соседки по спальне. «Бьет, значит любит», — поучительно прокомментировала Алисия. Тихого разговора в шумной гостиной она слышать не могла, но не могла и не увидеть удара. Похоже, Дэна все-таки раскололи, думал Гарри, со вздохом усаживаясь в любимое кресло у камина. Надеюсь, без членовредительства. Видать, супружница докопалась, чего это он в таких расстроенных чувствах, нахлобучила его неслабо. Даже если строил Масю утюгом, не могла не заметить, не первый год вместе живут. Но сдал он явно не все, иначе разговор стал бы полноценным допросом. Так до самого отбоя Гарри и сомневался, в ссоре они с подругой, или он уже достаточно наказан. Зато утром Гринджер еще до подъема ждала его в гостиной, одетая в лыжный костюм, утренний променад на метлах. Как оказалось, никто отменять не собирался, как и поездку в кольце рук друга от крыльца до школьного сарая. Гермиона уже очень неплохо летала, пожалуй, увереннее Рона, но до мастерства Анджелины, Алисии или Кэтти пока не дотягивала. Зато удовольствие получала кучу, что и не пыталась скрыть от парня. По молчаливому обоюдному согласию, о вечернем инциденте не говорили. Летали ребята не слишком долго, чтобы осталось немного времени до завтрака, когда прилежная девочка готовится к сегодняшним урокам, а мальчик сидит поодали и из-под тишка на нее любуется. На живом и выразительном лице подруги одно за другим сменяются выражения, сопровождая ход мыслей, озарения, недоумения, моменты раздумий. Не только Гермионой он любовался, но еще и изучал собственную метлу, проверяя в действии изученные на днях исследующие заклинания. Метла, оказывается, сильно заколдованная штука. В смысле, нормальная метла, а не тот сбацанный на коленке веник самолет. Прутья одними заклинаниями снабжены, рукоятка другими, и все эти чары четко взаимодействуют. Не сразу и сообразил, что для чего предназначено. Это, изучая заведомо исправный нимбус. Не мудрено, что на третьем курсе профессора так долго разбирались с подаренной Сириусом молнией, подозревая, что на нее наложены вредоносные проклятия. Тут, действительно, много чего напутано. В следующие вечера Поттер подверг аналогичному осмотру кометы и чистометы остальных членов факультетской сборной. Особенных открытий не последовало, зато картинка в голове сложилась четче. Пожалуй, он бы и сам сумел зачаровать метлу на летучесть, хотя бы минимальную. А потом взялся и за помело, которое собрал для подруги. Похоже, не напрасно он так тщательно отбирал прутья, сортируя их по размеру и материалу. Получилось вполне прилично, то есть он не накосячил. Нет, мелкие огрехи были, Но как иначе, если он тогда действовал на чистой интуиции и руководствовался лишь здравым смыслом и скупой инструкцией из книги? За последующие дни Гарри утвердился во мнении, что Гермиона, похоже, не все до конца выведала у своего отца, который тоже не напирал на Гарри с расспросами о петле времени, в которую тот угодил. Была бы глупой, пристала бы с просьбой рассказать о будущем, но понимает, что своими действиями Гарри уже изменил многие обстоятельства, хотя иной раз было видно, с каким трудом она сдерживает свое неистребимое любопытство. Наконец, произошло неизбежное: Гермиона, едва они начали утренний мацион, приземлилась на пустующую трибуну и строгим жестом подозвала к себе Поттера. Выражение лица ее было столь решительным, что напомнило то, с которым она сломала нос Малфою на третьем курсе. Парень решил не рисковать, помня об ее награде после возвращения с каникул, и приземлился рядом. «Гарри, я так больше не могу. Ты перенесся на 7 лет в собственное прошлое и наверняка представляешь себе ближайшее будущее хотя бы в самых общих чертах. Но ведь что-то в этом ты пытаешься изменить, значит, не все так и радужно в нем было, естественно, не считая твоей смерти, то есть, помимо нее. Так, ты дружишь с Роном, хотя он тебе совсем не нравится, опекаешь и всячески поддерживаешь меня, предостерегая от опрометчивых шагов, да еще и такой кучи чар обучил, причем невербалку мне поставил, которой начинают заниматься вообще-то только на 6-м курсе, и далеко не все достигают в этом успеха. Гермиона старалась оставаться на месте и даже руки пыталась сдерживать, вцепившись ладошками в древко метлы, но эмоции били через край, и она практически подпрыгивала на месте, с возбужденным блеском в глазах глядя на парня. Гарри не знал, с чего начать и что говорить, но Гермиона не закончила, и продолжила выплескивать на него накопившиеся. Насчет философского камня вообще непонятно, почему он 6 столетий где-то хранился, а тут вдруг его привезли сюда и спрятали под охраной Цербера, засыпающего от звуков немудреной песенки. «А ведь ты говорил, что рассчитываешь на мою помощь. Как же я смогу быть тебе полезна, если ничего не знаю? На самом деле ты уже выручила из Азкабана моего крестного», — улыбнулся Гарри, в успокаивающем жесте кладя свою ладонь на ее. Хотя в прошлом варианте развития событий Дамблдор не допустил его оправдания, чтобы каждое лето отправлять меня к людям, ненавидящим магию. Там было очень плохо маленькому мальчику, который мог рассчитывать на участие только 2 друзей-ровесников, тебя и Рона. Еще заботу обо мне проявляла матушка нашего Рыжика, поэтому я очень тепло к ней отношусь. Хотя с ее мотивами моей паранойи не до конца все ясно, отметил он уже про себя. Но на самого Сириуса, хоть он теперь и свободен, я не особенно полагаюсь, потому что у него не все в порядке с чувством ответственности. Проще говоря, хроническая нестабильность воздушных масс в голове и острый железный предмет в одном месте – развел руками Поттер. «Первые 40 лет детства у мужчин особенно трудные», — пробормотала Гермиона. «Прости, я не хотела». «Да ладно», — ухмыльнулся Поттер, махнув рукой. «Полезно было услышать. И, действительно, я пытаюсь хоть как-то наладить жизнь крестного, а он, словно дитя малое, упрямится. Не хочет жениться, чтобы не попадать в жесткие руки женушки. Все, понимаешь, свободу свою бережет. Балбес великовозрастный, а для самой умной ведьмы столетия у тебя никаких задач не намечается», — поинтересовалась Гермиона, чуть наклонив голову на бок и с прищуром посмотрела в глаза Гарри. «Ну, — протянул он с задумчиво хулиганистым видом, — если в общем виде, то необходимо, чтобы наши с тобой контакты не были восприняты окружающими как дружба или, хотя бы, приязнь. Таким образом ты пытаешься оградить меня от неприятностей, которые ожидаешь для себя», — догадалась Гермиона. «Слушай, а ведь я пропустил одну важную веху, которую должен был пройти еще на каникулах», — вдруг спохватился Гарри, вскакивая с места. «Не знаю, на месте еще то зеркало, или его уже убрали. Ты полетаешь тут без меня, а я быстренько смотаюсь в один заброшенный класс. Не пытайся таким дешевым трюком от меня избавиться. Я от тебя не отстану», — возмутилась Гермиона, вскакивая вслед за парнем. Гарри прыгнул на метлу и помчался в замок. Подруга лишь немного отстала от него, но оторваться не позволила, влетев в комнату с зеркалом ей на лишь спустя считанные секунды после товарища, научил, понимаешь, полетом на свою голову. И ведь не боится носиться в не самых просторных коридорах. Встав на ноги рядом с Поттером, девочка восхищенно вздохнула. «Взрослящее зеркало», — молвила она внезапно севшим голосом. Гарри смотрел на отражение, в котором видел себя рядом с подругой. Но были они не детьми, а молодыми людьми лет 20, если на глазок. Подругу он именно такой и помнит, да и повзрослевшего себя узнал без труда. Кажется, Гермиона видела то же самое. На надпись поверх оклада девушка даже не взглянула, а обращать на нее внимание спутницы не хотелось, потому что это бы все испортило. Увиденное крепко ударило мальчугана по мозгам, потому что он точно знает, перед ним было самое тайное, самое сокровенное его желание. А, судя по словам подруги, она тоже видела их обоих повзрослевшими, стоящими рядом, то есть желает совместного будущего, а иначе спросила бы, почему в отражении она одна, или почему видит рядом с собой не Гарри. На самом деле на надпись поверх оклада Гермиона очень даже взглянула, прочитала и поняла, беспристрастный артефакт показал ее тайные мечты, те, о которых она пока даже не догадалась, в то время, как Гарри видел что-то свое, неизвестное ей, и нарочно озвучила предположение, по реакции на которое собиралась догадаться о содержании увиденного товарищем. Судя по чуть заметному кивку, он тоже видел их рядом. Но всех ли, кого с удивлением разглядела она, ты засыпать по собственному желанию умеешь? Спросил Гарри, возвращаясь с подругой к факультетской гостиной после того, как пришлось вернуться к сараю, где девушка оставила свою метлу. Не уверена, обычно я сразу отрубаюсь, потому что ложусь утомленной, но, если еще не устала, скорее всего, усну не сразу. Попробуй очистить сознание, прогнать из головы все мысли и чувства. Если справишься, то уйдешь в отключку до самого сигнала будильника. Ложись сегодня в 8, чтобы встать в 4. Оденься для полета, то есть потеплее, проинструктировал ее Гарри, прежде чем повернуть к лестнице, ведущей в мальчишечьей спальне. Гермиона только кивнула. Она все еще была ошарашена увиденным в волшебном зеркале, отчего просто не способна была трепыхаться и вообще проявлять характер, ей надо было хорошенько подумать. На следующее утро в несусветную рань товарищ усадил ее перед собой на нимбус, вывез через астрономическую башню и некоторое время летел на высокой скорости, пока они не приземлились неподалеку от Макдловского придорожного кафе. Тут было открыто круглосуточно, потому что и грузовики заправлялись, и водители перекусывали. Немноголюдно, но и не полное запустение. Взяли чаю и местной выпечки, да и устроились в сторонке. Как ты понимаешь, в Хогвартсе много портретов, способных не только говорить, но и слушать. А уж привидения могут проникать куда угодно, начал Гарри серьезный разговор. Тем более, что не все возможности волшебников по подглядыванию и подслушиванию мне известны. А поскольку некоторые планы директора хочется сорвать, хочу сохранить нашу беседу в тайне. Гермиона кивнула и, видя настрой товарища, не стала торопиться с комментариями, только посмотрела вопросительно, отпивая из чашки горячий чай. Вот, Гарри протянул девочке блокнот. Тут я записал все основные произошедшие события. А пока начну издалека. В то далекое время, когда меня еще не зачали, а ты уже пиналась в животе у матушки, Дамблдор проводил собеседование с кандидаткой в профессора прорицания Сибиллой Трелани. В очереди стоял кандидат в профессора зельеварения мистер Снейп. И тут Сибилла взяла и выдала истинное пророчество насчет ребенка, родившегося на исходе 7-го месяца, способного одолеть темного лорда. Было это, как нетрудно догадаться, в 8-м месяце, накануне начала учебного года. То есть, почти за год до появления на свет будущего избранного.